Глава вторая. «Здравствуйте, ребята», — начал наш новоиспеченный физрук, отведя взгляд куда-то поверх наших голов. «Ну, не знаю, что должен говорить в таких случаях». Максим Игоревич улыбнулся, демонстрируя девчонкам с нашего потока свои очаровательные ямочки. По аудитории разнесся восхищенный ах. «Чувствую, сегодня ближайший к универу торговый центр будет оккупирован моими одногруппницами, выбирающими наиболее обтягивающие топики и леггинсы. Серьезно, даже Диля, кажется, забыла о существовании своего Андрюши». Я бросила скептический взгляд на Максима Игоревича. «Ну да, симпатичный, конечно, но какой-то уж больно смазливый, а еще, очевидно, не так уж и прост, изображает тут смущение. Как-то мне не верится, что такой парень может быть застенчивым». Он вдруг поймал мой взгляд. Тут уж наверняка. Я стойко выдержала его мгновение, а потом все-таки опустила голову. Осторожно взглянула снова и увидела, что он улыбается как-то иначе. Видимо, подслушанная история о моем позоре настолько забавная. Возьму на заметку и буду рассказывать на семейных праздниках. Я сам недавно был студентом, поэтому знаю, каково это. Думаю, мы будем на одной волне. Тут наш декан демонстративно откашлялся. «Но прошу отнестись к моему предмету со всей серьезностью», – исправился Максим Игоревич. «Организационные моменты обсудим непосредственно на паре. Всем спасибо за внимание». «Какой классный, да, Геля?» – Диля пихнула меня локтем, видимо, для пущего эффекта. «Даже слишком. Какой-то подозрительный. 100% или извращенец, или садист. Заставит бегать 5 кругов по стадиону». «Зануда!» – фыркнула та. «Так, глянем-ка расписание». Она полезла в сумочку за айфоном. «Ага, физра завтра. Ура!» Я закатила глаза, не разделяя ее восторга. «С физрой я не в ладах еще до школьных времен. Просто когда ты самый крупный ребенок в классе, то на уроке физкультуры это резко становится еще заметнее. Любые мои попытки сдать норматив превращались в целое представление. Надо об этом Максиму Игоревичу рассказать, пусть и над этим еще посмеется. Хотя скоро он увидит все воочию». «Еще и симпатичный он такой. Честное слово, лучше бы оказался каким-нибудь престарелым мужичком с пивным животом и спортивной карьерой в очень далеком прошлом». Среда началась просто ужасно. Во-первых, я адски не выспалась, мои соседи снизу... Нет, они точно не люди, а гарпии какие-то. Смеяться таким образом, что звук больше напоминает крики чаек, люди не умеют. И музыкальный вкус у них ужасный. Я всю ночь вместо сна наслаждалась русским рэпом и к утру уже готова была сама сочинить пару-тройку нецензурных стишков. Во-вторых, первой парой значилась физра, которой я была не готова не только морально, но и материально. Чего стоило в куче одежды в шкафу найти нечто, что хоть отдаленно походило на спортивные брюки. В результате потраченного на сборы времени я не успела заскочить за кофе, а потому явилась в универ еще более недовольной, чем обычно. Я чуть запоздала, девчонок уже запустили в раздевалку. «Геля, что с тобой?» – ахнула моя одногруппница Ника. Я бросила взгляд на зеркало, висевшее в раздевалке. Мои русые волосы длиной до плеч спутанные напоминают мочалку еще сильнее, чем обычно. Глаза опухли, под ними синяки, губы сухие, на физиономии выражение готовности убивать. «Всю ночь слушала русский рэп», – честно ответила я. «Но зачем?» «Я этого не хотела, поверь мне. Но соседи...» Мою предстоящую гневную тираду прервал стук в дверь раздевалки. «Девчонки», — раздался голос Максима Игоревича. «Я все понимаю, но вы же не можете проторчать там всю пару. Даю 10 минут, а потом захожу и лично помогаю одеваться самым медлительным. Я предупредил». Его слова возымели обратный эффект. Практически все мои однокурсницы начали прихорашиваться еще медленнее, а Карина демонстративно стянула с себя футболку и в одном лифчике уселась на скамейку. Видимо, ждать. «Надеюсь, не соврал», – прокомментировала она. «Да что? Все уже настолько помешались на этом физруке, когда успели только. Мне лично было совершенно не до него, я была занята тем, чтобы не заснуть прямо на этой паре. Казалось бы, этот день стать хуже уже не мог, но жизни было чем меня удивить. Когда я принялась вытаскивать спортивную форму из рюкзака, то обнаружила, что футболки там нет». «Только не это». Я выуживала тетрадки и учебники, проверяла каждое, даже самое маленькое отделение, а вдруг? Но мои надежды были тщетны, а футболка мирно валялась на дне шкафа у меня дома. «Ну вот и что теперь делать? Что случилось?» – полюбопытствовала Диля. «Я забыла футболку», – вздохнула я. «Оу!» – она сочувственно поджала губы. «Ну иди так. В блузке?» – раздраженно уточнила я. «А после пары еще весь оставшийся день благоухать, отпугивая преподов. Лучше не пропускать первую же пару», – присоединилась к разговору Ника. «А то он тебя запомнит и будет потом гнобить». «Он и так меня запомнил, поверь мне», – фыркнула я. «Но я была с ней согласна, поэтому и притащилась сюда, несмотря на жуткий недосып». «У меня есть запасная майка», – вмешалась Карина и вытащила розовое недоразумение из спортивного мешка.